В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту.